Русскую жизнь изучает Екатерина. Приняла Екатерина православие, стала ходить по русским церквам и молиться Богу. Смотрят другие прихожане, шепчутся, бьет Господу Богу поклоны. Смотрят, передают друг другу, по-православному крестится. Стала Екатерина изучать русскую кухню. Что на Руси готовит, что едят, что пьют. Узнала, что такое сбитень. Объясняют Екатерине. Сбитень — это горячий напиток. Приготовляется он из воды и меда. Добавляются в него всякие ароматные травы. Узнала, как готовится борщ боярский. Много мяса надо в него положить. И свиного мяса, и говядину... И курятину, — объясняют Екатерине, — много мяса, потому и боярский. Узнала, как печется лепешка русская, как варится уха архиерейская. Узнала, что такое закуска зайчик. Поражалась Екатерина. Оказалось, закуска называется зайчик не потому, что приготовляется она из заячьего мяса. Закуска как раз из овощей, главным образом из моркови. Смеется Екатерина. Зайчик — это значит, чтобы кушал закуску зайчик. Принялась Екатерина русские песни разучивать. Стала русские сказки слушать. Наряды русские надевать. «Хочу быть русской», — говорила Екатерина. Нравились Екатерине игры и приметы народные. Боялась черных кошек, зайца, который перебегал дорогу, тетку, что повстречалась с пустым ведром. В русские салки играла Екатерина, в жмурки играла, в догонялки бегала. Лето. Отправляются русские люди в леса, по грибы, по ягоды. Берет Екатерина лукошко, лесную добычу домой приносит. Осень. Призывно трубят рога. В самом разгаре охота русская вместе с охотниками Екатерина. Сидит по-мужски в седле, мчит за зверем в бешеной скачке. Зима. Начинаются снежные игры. Санки, снежки, снежные крепости летят с горки, как ветер, санки, штурмуют озорники ледяные крепости, бросают друг друга снежки. Весело всем, забавно, веселится со всеми Екатерина. Весна. Просыпаются реки, озера, листочки на березах, на кленах брызнули, в сарафан русский одевается Екатерина. «Здравствуй, весна красавица!» «Довольно, царица Елизавета!»